6. Чувствуя угрызение совести, Мунк взял сигарету в рот и бросил взгляд в окно. Отпуск. Отвлечься от всего, что было и что есть. Боже, никому он не желал передышки так сильно, как Мия. Но ничего не поделаешь, она нужна ему сейчас. Дело для Мии. Он сразу подумал об этом, как только увидел фотографии с места происшествия. Холгер Мунк работал следователем по делам об убийствах вот уже почти 30 лет, и таких дел, как это, на его счету было немного. Хладнокровное, расчетливое, спланированное. Словно преступник наслаждался каждой секундой. Смерть, убийство — для обычного человека это кажется страшным и непостижимым. Да так оно и есть, но для специалистов, как правило, раскрытие преступления не представляет загадки. Всегда ярко выражен мотив. Ревность, ненависть, месть, зачастую подогретые алкоголем или наркотиками. Такова человеческая природа. Несложное обоснование. Мунк мог по пальцам одной руки пересчитать дела, в которых он не сразу видел перед собой ход событий и не находил преступника в первом круге подозреваемых. Конечно, поиски занимали немало времени, но все же, как правило, его первая мысль оказывалась верной. А тут все наоборот. Мунк слегка покачал головой и затянулся сигаретой, и тут в кармане бежевого пальто завибрировал телефон. «Это Анетта. У тебя есть время?» «Да, выкладывай». «Мне, наконец, удалось связаться с больницей Улливол, и, кажется, Каролина Берг готова к допросу». «Хорошо. Вы договорились о времени?» «Просто скажи мне, когда поедешь, и я передам это в охрану больницы». «Окей, отлично. А что насчет директора балета?» «Кристиана Спицца?» — сказала Голли. «Сегодня она на работе в опере. Кажется, совершенно не в себе, но готова принять нас в любое время». «Есть что-то по машине?» Некоторое время назад Крипос нашел серый «Мерседес», брошенный на обочине недалеко от чего-то похожего на начало тропинки. На полу под сиденьем эксперты обнаружили ожерелье. Мать Вивиан Берг подтвердила, что украшение принадлежало ее дочери. Все это было очень странно. Он привез ее туда, а потом она шла сама. Зачем кому-то оставлять машину с открытыми дверями? И зачем оставлять ее так высоко в горах? В среду поступило заявление о краже Мерседеса, заявил Томас Лоренсон, адвокат. «У нас на него что-то есть?» «Ничего не вижу, но я попросила Гренли сделать несколько звонков. Я не совсем доверяю новым базам данных». «Окей, хорошо», — кивнул Мунк, замечая, что за столиком кафе «Юстисон» дело пошло. «И как у вас там?» — спросила Анетта. «Она сейчас просматривает фотографии». «Она в деле?» «Думаю, да». «Хорошо», — сказала Голли. «Я сказала судмедэкспертам, что ты придешь, начнешь с них. Или как?» «Да, займусь этим в течение дня. Там Эрнст Хьюго?» «Нет, Вик, видимо, ушел на пенсию. Там новый патологоанатом. Женщина, Лилиан Лунд». «Ладно, думаю, начнем с Каролины Берг, если она в состоянии говорить с нами». «Возьмешь с собой Мию?» «Надеюсь». «Удачи. Позвоню тебе, если всплывет что-то еще», — сказала Голли и положила трубку. Мунк ногой затушил окурок на сухом асфальте и вернулся в бар. Он слегка кашлянул и аккуратно опустился в кресло напротив Мии. «Ну, что думаешь?» Он видел этот взгляд много раз. Эти ясные голубые глаза, которые смотрят на него и вместе с тем отсутствуют. «Я думаю, что мой отпуск окончен», — сказала Мия и провела рукой по своим черным, как смоль, волосам. «Думаешь?» «Похоже на то». «Какие мысли?» — спросил Мунк, осторожно положив руку на папку. «Тут чего-то не хватает». «Чего же?» «Мы не знаем, что было видно в объектив фотоаппарата. Такую фотографию не сделали?» Она полистала фотографии и посмотрела на Мунка, постепенно возвращаясь в реальность. «Нет, если там таких нет». «Я...» — начала Мия и снова исчезла. Мунк не ответил. Пусть исчезает. Команда СМИ и Крюгер, и без нее — небо и земля. Он готов предоставить ей столько времени, сколько потребуется. «Что ты видишь?» «Я не совсем понимаю, почему он выбрал это место», — наконец произнесла она и подняла взгляд на Мунка. «Как это?» «Сначала он хотел быть с ней наедине, так ведь?» «В каком смысле сначала?» Она склонила голову на бок и посмотрела на него. И это Мунк тоже видел много раз. Этот взгляд, говоривший: «Ты что, не видишь то, что вижу я?» Он поставил фотоаппарат, оставил ее лежать в воде, не попытавшись прикрыть тело. «И?» «Он хотел, чтобы мы нашли ее», — сказала Мия, потянулась за чем-то на столе и удивилась, что этого там не оказалось. Напитка. Раньше, когда Мия вот так же изучала фотографии на глазах у Мунка, рядом с ней на столе всегда стояла бутылка. Сейчас казалось, что ее тело не понимает, что все изменилось. «Думаешь?» «А ты нет?» — спросила Мия и, наконец, отпила глоток минералки. «Я не знаю. Объясни мне». «Они ведь всегда немного сожалеют, разве нет? Прикрывают труп, чтобы спрятать содеянное от самого себя. Этому ведь ты меня научил. Ох, черт!» Мия снова исчезла. «Он хотел побыть с ней наедине». Мунк промолчал. «Ты ведь этого хотел, да?» Почти неслышно продолжила Мия, снова с отсутствующим взглядом. Слова едва сходили с губ. «Ты и она. Наедине, там, высоко в лесу. Ты берешь ее с собой наверх? Как ты отвел ее наверх? Ты ее знал? Вышли вместе? Она тебе доверяла?» «Что думаешь о книге?» — спросил Мунк. «Какой книге?» — ошалело переспросила Мия. «Страница из книги. Она относится к делу?» «Без сомнений». Мия открыла папку и повернула к нему фотографию. «Видишь?» «А что я должен увидеть?» «Вивиан пропала в четверг?» «Да». «На прошлой неделе шел дождь, а на этой нет. Страница пролежала там недолго. Влага, которую мы видим здесь, — испарение от земли. Он оставил для нас эту страницу». Мия отклонилась на спинку кресла и снова провела рукой по волосам. «Братья Львиное Сердце, как думаешь, что это значит?» «Слишком рано говорить», — сказала Мия и снова на секунду пропала. «Так ты в деле?» «Самый короткий отпуск в жизни», — пробормотала Мия и грустно улыбнулась. «Ты что-то говорил про ее мать?» «Прилетела из Буды посмотреть, как дочь танцует. Не нашла ее и заявила о пропаже». «Где она сейчас?» «Впал в шоковое состояние. Лежит в улле-воле». «Но мы же можем ее увидеть?» «Только что позвонили и сказали, что можем», — кивнул Мунк. «Дай мне 2 минуты», — сказала Мия и скрылась в направлении туалета.